К.Н. Твой милый взор, невинной страсти полный, золотой рассвет небесных чувств твоих, не мог, увы, умилостивить их. Он служит им укорою безмолвной. Сии сердца, в которых правды нет, они, о друг, бегут, как приговора твоей любви младенческого взора. Он страшен им, как память детских лет. Но для меня сей взор — благодеяние, как жизни ключ. В душевной глубине твой взор живет и будет жить во мне. Он нужен ей, как небо и дыхание. Таков горе духов блаженных свет. Лишь в небесах сияет он небесный, в ночи греха, на дне ужасной бездны, сей чистый огонь, как пламень адский, жжет. 1824 год.